Катунь, река с норовом. Едем правым берегом против течения Чимальским трактом. Слева от дороги крутизна гор в вековечной тайге, справа неукрощенная Катунь. Ледниковая, прохваченная солнечными лучами вода, бешено несется навстречу, шумом бурунов заглушая урчание мотора нашего автобусика, похожего на старинный утюжок. Свежесть и прохлада зеленоглазой красавицы достает через опущенные окна и сюда, в скучный автобусный салон, припорошенный дорожной пылью. Хочется поскорее добраться до места и остаться один на один с рекой, тайгой, солнцем, летом. Из Горно-Алтайска мы выехали часов в 10 утра. До Аноса, нам сказали, было не более 80 километров по тракту, так что при нормальной езде к 12 будем у цели. Кажется, я задремал под шум реки. Кто спрашивал Анос? Выходи. Мы вышли. Автобус укатил дальше. Перед нами все так же неутомимо ворочала свои зеленые воды Катунь. На левом берегу виднелось таежное село, надо полагать, Анос, а от села, прямо к тому месту, где мы стояли, полз через реку по тоненькой паутинной ниточке троса деревянный паром. Он был привязан к основному тросу маленьким тросиком на колесном шкиве и шел самостоятельно, не требуя ни от кого никакой помощи. На палубе виднелись грузовик, лошади, телеги, люди. К одному из бортов было косо прикреплено длинное весло с большой лопастью. Вода била в лопасть и двигала сооружение по колесику в нужную сторону. Такой вот скромный мужичок-трудовичок подходил в этот солнечный день к правому берегу Катуни. Зачалившись у дощатой пристани, паромщик раздернул заградительные жерди, и все, кто находился на палубе, не спеша потянулись к выходу. Пассажиров в обратную дорогу оказалось немного. Мы и какая-то баба с козой на веревке. Коза упрямилась, тормозила ногами и никак не желала вступать на вздрагивающий паромный настил. «Помогите, молодежь!» — взмолилась баба. «Пхните ее нечистую силу под зад!» Не дожидаясь санкций с нашей стороны, коза вдруг прыгнула вперед и, как ни в чем не бывало, остановилась у дальних перил. «Понимает!» — засмеялся паромщик, перекидывая весло в другую сторону. «Вы в гости к кому, молодые люди? Или так?» Мы объяснили, ради какой нужды оказались здесь. «К Гуркину?» — удивился паромщик. Морщинки на его смуглом лице задвигались, поползли вверх. «Так это выходит, вы ко мне? Потому как я тоже Гуркин. А художник Гуркин был мой дядя, двоюродный. Его отец и мой, значит, дед были родными братьями. Ну что ж, давайте знакомиться». Он вытер штанину ладонь правой руки и протянул ее нам. «Табаканов Николай Антонович». Так, на середине Катуни, мы познакомились с внучатым племянником художника. До недавнего времени стоял дом-то его, Гуркина, вместе с мастерской. До недавних пор, если не соврать, года три, как дом-то разобрали. «Зачем?» «А не зачем. Надобность отпала. Никто в нем не жил, ну и раскатали по бревнышку. Леса завались, кругом цельна тайга, а вот поди ж ты. Эти грачи весной чужое гнездо, которое без догляда в раз растащат, да к те хоть для дела палки воруют, свое гнездо соображают. А тут так, на дрова и то не польстились». Река ярилась под нами, время от времени обдавая лица влажной пылью. Паром, подпрыгивая, натужно полз к другому берегу. Кипение зеленых струй завораживало. От долгого смотрения вниз начинала кружиться голова. «Серьезная речушка», — как бы в подтверждение наших мыслей говорит Николай Антонович. «С ледников кормится. Чем лето жарче, тем она полнее, а лучше сказать, дурее». «Кто-нибудь переплывает ее?» — поинтересовались мы. «Да есть тут парочка ухарей. Раз в год переплывают. Готовятся долго. Тренируются, значит. А так, без подготовки, и не думай. Утащит аж под Горно-Алтайск. Тут один по пьяни попытался было. Его вон там пониже выбросило на остров. Подплыли на лодке, а он уцепился за тальник. Рук разжать не может. Пришлось обрезать талины. Так с обрезанными веточками между пальцев и привезли обратно». Надвинулся левый берег. Николай Антонович пригласил нас погостить у него. «Я тут еще помотаюсь маленько до конца моей смены, а вы пока с речкой познакомьтесь. Только осторожнее глядите». Он показал нам большой камень-одинец повыше переправы. «Вот с этого камушка, к примеру, отплыл, а у парома припечалился. Главное, чтобы на середину не утащило». Камень, величиной с хорошую избу, был выглажен временем, горяч. Мы растянулись на нем, и с высоты чаячьего полета напоминали, очевидно, двух пескарей на сковородке. Солнце припекало, как свежий горчишник. Когда лежать от жары стало невмоготу, кинулись в воду, и тут же с каким-то диким ревом выскочили обратно. Холод ледниковой воды создавал эффект погружения в ванну с соляной кислотой. Привыкать пришлось долго, пока, наконец, не получилось, отплыв с камушка, припечалиться у паромной переправы. А потом мы сидели за чистым столом в просторной рубленной избе Николая Антоновича, ели зеленые щи, дикую колбу со сметаной, запивали горячие треугольные шанешки чегенем, напитком из кислого молока, заквашенного особым способом в деревянной бадье. Перед обедом выпили по рюмке водки. «Не до пьянки, а чтобы рот освежить», — сказал хозяин. После обеда был чай. Особый алтайский чай, заправленный поджаренной ячменной мукой толокном. Спали на сеновале, укрывшись овчинными одеялами. Сны были легкие, неуловимые. Рано утром отправились на сенокос. Толя косить отказался, сославшись на то, что он дитя ленинградских улиц, а мне, крестьянскому сыну, сделать это было неудобно. «На!» — сказал Николай Антонович, вручая мне старенькую, легкую, истончившуюся и острую, как бритва, косу-литовку. «Сама косит. Ты только ее в руках держи». Зашли на взлобок и погнали четыре ряда к низу в лощину. Мокрая утренняя трава с хрустом ложилась в высокие валки. Сладчайший в мире запах скошенных цветов дурманил голову. Вскоре я почувствовал, как мои руки, ноги, все туловище, несмотря на праздничное опьянение красивой работы, начинает наливаться свинцовой усталостью. Дыхание сбивалось, замах становился короче, нарушался слаженный ритм козьбы. После очередной проходки я оглянулся назад и покраснел от стыда. Мой ряд имел жалкое зрелище. Везде торчали клочья нескошенной или недокошенной травы. Волок был крив, тощ, неухожен и напоминал голову беспризорника, остриженную неизвестно кем на скорую руку. Кое-как я дотянул до полудня. «Шабаш!» — скомандовал Николай Антонович. «Трава высохла. Надо баб на волки выпускать. После обеда, прихватив ружья, пошли с сыном хозяина в тайгу, на ближайшую релку. В свое время в армии я изъездил уссурийскую и тайгу Хабаровского края, был в Сибири, на Урале, видел частые леса под Архангельском, но Алтайская тайга — это особый мир. Таких стройных, мощных кедров, высотой чуть ли не под 50 метров, я до того не встречал нигде. Если смотреть снизу вверх на их округлые верхушки, то создавалось впечатление, что они неподвижно впечатались в небо, и никакой силы ветер не в состоянии их поколебать. Во всяком случае, шум ветра в ветвях не доходил донизу, а уходил куда-то вверх, в беспредел небесной сферы. Ничем не колеблемые, строго как колонны храма держались вековые стволы, между ними был простор, солнечные лучи, пробивая игольчатые вершины, заполняли все пространство зеленоватым светом, и временами накатывало ощущение, что ты смотришь на мир со дна какого-то теплого волшебного океана. Пройти же с ружьем понизу было совершенно невозможно. Завалы павших деревьев, мертвые, окостенелые, острые, как пики сучья, папоротники высотой в человеческий рост, огромные, как пирамиды, муравейники, остро пахнущие муравьиным спиртом, а главное, чувство потерянности и собственной ненужности, которое мгновенно окатывает тебя, стоит только остаться один на один с этим устоявшимся, ни на миг не нуждающимся в твоем присутствии, миром. Для того, чтобы постичь его, нужна привычка, а времени для ее приобретения у нас не было. На другое утро мы уезжали из Аноса. Николай Антонович переправил нас на своем пароме через Катунь. Мы тепло искренне поблагодарили его. «Прощайте, ребятки», — сказал он, аккуратно пожимая нам руки. «Спасибо, что навестили, вспомнили дядю. Это ж надо! Из самой Москвы!» На память об Алтае я увозил зеленую, еще не созревшую, кудрявую шишку и перышко из крыла сойки, убитой случайно в заполохе охотничьей горячки вместо рябчика. Вспоминая теперь те далекие дни, я спрашиваю себя, а так ли уж нужно в театральных очерках загружать внимание любезного читателя событиями, не имеющими прямого отношения к профессии? А потом подумалось, что актерская профессия и состоит из таких вот жизненных периодов, из краткого, сжатого момента пребывания на сцене и долгого, иногда бесконечного, периода подготовки к этому моменту. Это то самое чеховское заряженное ружье, висящее на стене и обязанное выстрелить в урочно счастливую минуту. Но иногда, и чаще всего, минута растягивается на целую жизнь, и невостребованное ружье молчаливо висит на заржавевшем гвозде. А порох в нем должен все-таки по-прежнему оставаться сухим, и в этом наш крест. Может, и запомнилось мне так ясно и отчетливо это счастливое, бездумно счастливое лето 63-го года, что было оно последним перед тем новым и неизведанным, что ожидало нас впереди, и что называлось служением театру. В ЦТС комсомола нас так никто и не спросил о результатах проверки. Да и спрашивать было некому. Время стояло летнее, отпускное. У меня сохранилась любительская фотография. Заполненный партер театрального зала, лица сидящих людей, повернутые в одну сторону, и в точке их внимания, как бы вытолкнутая им, стоит чья-то растерянная фигурка. Видно, что растерянная, в темном пиджаке, в белой рубашке с галстуком. Фигурка эта моя. Это меня, нового актера, представляют труппе художественного театра. Вряд ли кто из этих людей запомнил в тот момент мою фамилию. Но процедура представления, пусть даже формальная, заставила их повернуть головы, и на пленке театрального фотографа Игоря Александрова отпечатались их профили, легендарные профили мхатовских стариков. Вот они все тут. Ливанов, Тарасова, Станицын, Степанова, Топорков, Андровская, Яншин, Еланская, Грибов, Зуева, Орлов, Георгиевская, Пруткин, Масальский, Болдуман, Смирнов, Жильцов, Раевский, Давыдов. Какие имена! Господи, неужели я буду работать с ними бок о бок? Правда, эйфория вскоре прошла, и когда кто-то из восторженно придыхающих хранителей чистоты мхатовских традиций спросил меня, проникся ли я мыслью, что меня ввели во храм, я со свойственным мне чувством противоречия ответил, что вместо храма мне предпочтительнее мастерская. Я пришел сюда не молиться, а работать. Примерно так я ответил. И работа не заставила себя ждать. Первой моей ролью в художественном была роль Миши-студента в спектакле по повести Всеволода Иванова «Бронепоезд 1469». Постановка Раевского, художник Волков, занята чуть ли не вся труппа театра. Хор и оркестр. Только поименных участников было 53. А сколько безымянных? Роль Вершинина играл Губанов. Окорока Золотухин. Китайца Синбин-У Михайлов. Пеклеванова Кашпур. В эпизодах были заняты Топорков, Андровская, Зуева. Размах. Оно и понятно. Спектакль был приурочен к годовщине октября. На сцене была и насыпь с рельсами, и настоящий бронепоезд из фанеры. Задник занимала тайга. Все как полагается. Иосиф Моисеевич Раевский был хороший режиссер. Крепкий. Крепким получился и спектакль. Хотя особых вздохов восторга из грудей потрясенных зрителей он не исторг. В этой своей первой роли я часто играл на флейте. Миша по пьесе играл на флейте. Честно, не мешал Лене Губанову произносить трагические монологи. Старался поменьше занимать, не по делу, внимание зрителя. Может, от этого сценического такта, присущего актеру первогодку, роль получилась теплой, неназойливой. И это, вероятно, и явилось нужной краской для лепки образа нищего студента, тонущего в водовороте революционных событий. Меня заметили в этой роли, похвалили. Как же нужна, Господи, похвала начинающему актеру, как глоток воды верблюду где-нибудь в Аравийской пустыне. И особой наградой мне явилась оценка моей работы, высказанная первым исполнителем роли Миши в 27-м году, замечательным мхатовским актером второй волны Василием Александровичем Орловым. После просмотра спектакля он будто бы сказал, мне тут же передали его слова. Спектакль средний. Больше всего мне понравилась роль Миши в исполнении Пенькова. Как педагог, он не высказал этого мне лично, и тем дороже была эта короткая, скупая поддержка Миши второго Мишей первым. Спектакль продержался несколько сезонов и благополучно ушел в небытие. Последующие затем два спектакля, где я сыграл большие, так сказать, роли, были «Иду на грозу» по Гранину и «Я вижу солнце» по повести Надара Думбадзе. Работались они один за другим, как говорится, дышали друг другу в затылок, и увидели свет в том же счастливом для меня сезоне 63-64 годов. Иду на грозу поставил Владимир Богомолов, талантливый, своеобразный режиссер, с которым впоследствии я сделал несколько крупных и интересных работ. Заняты в нем были в основном актеры среднего и молодого поколения: Зимин, Давыдов, Муравьев, Невинный, Трошин. Работалось над спектаклем легко, выпустили быстро, и сценическая судьба его была, в общем-то, довольно счастливой. «Я вижу солнце» выпускала грузинская бригада. Постановщиком был замечательный человек, режиссер из Тбилиси, главный режиссер театра имени Руставели Дмитрий Александрович Алексидзе. Невысокого роста, плотный, с крепко посаженной головой, с неиссякаемой энергией и темпераментом, он, казалось, выстраивая спектакль, скреплял его составляющие своим потом и кровью. Он походил на сталевара, выплавляющего в мартеновской печи сталь особой, редкой марки. Мы с Ниной Гуляевой играли главных героев – Надара и Хатию, двух подростков с детства влюбленных друг в друга. Когда у Дмитрия Александровича не хватало обычных слов для замечаний во время репетиции, он яростно кричал мне: «Люби ее!» имея в виду Нину Гуляеву. «Люби ее, сволочь!» И я любил. Художником спектакля был Сумбаташвили. Музыку писал Лагидзе. На премьеру спектакля приехала пол Тбилиси. Или, вернее, весь Тбилиси. Зал дышал и взрывался аплодисментами в нужных и ненужных местах. Банкет, конечно, был в Арагви. Бочонки с Кахетинским, привезенные с места произрастания знаменитой лозы, водружались на столы. Грузины привезли даже своего тамаду, элегантного мужчину в белом костюме и наголо бритой головой. Банкетный шум с каждой минутой набирал силу и крепость, через открытые окна вываливался на Советскую площадь, заставляя нервно вздрагивать чуткие уши коня Юрия Долгорукова. Милиционер, дежуривший у памятника основателю Москвы, только укоризненно покачивал головой, когда из ресторанных дверей выползала очередная, прямо стоящая фигура, и только заботливо интересовался: «Сами до дома дойдете? Или, может, автомобильчик вызвать?» Проснулся я на другое утро, кажется, в своей кровати, в общежитии на улице Станиславского, ныне переулке, носящем имя его дяди Леонтьевском. Все эти три стартовые роли особой трудности для меня не представляли. С этими героями меня объединяло чисто физическое ровесничество, близкое мировосприятие. Мы были, что называется, одной крови, одной философской эпохи. Я понимал, что долго это продолжаться не могло. Какой-то творческий зигзаг таился где-то впереди в засаде. Судьба как бы предупреждала меня: не век же, дескать, выезжать тебе на положительных сладеньких геройчиках, пожуешь и черных сухариков. И предчувствие не обмануло меня. В конце 64-го театр принял к постановке пьесу Михаила Шатрова «6 июля». В работе над ролью в этой пьесе я благополучно растерял все свои молочные зубы. А ролью этой была роль Якова Михайловича Свердлова, первого председателя в ЦИКа, первого красного президента. Сама по себе она не была трудной, не была замешана на шекспировских дрожжах, нет. Обыкновенная, престижная для коренного образа Ленина. Но на мои неокрепшие плечи давлел устоявшийся ореол исторического имени, когда уже не вдумываешься, а что оно из себя представляет, какую вызывает ассоциацию его звучание. Просто имя. И в нем одном все ассоциации. Режиссером-постановщиком был приглашен Леонид Викторович Варпаховский, человек-легенда. К тому времени он, кажется, не был связан постоянной службой ни в одном театре и работал в ранге свободного художника. Познакомился я с ним задолго до начала репетиции пьесы Шатрова весной 64-го в канун летнего отпуска. Меня попросили зайти к директору школы-студии Радомыслинскому. В кабинете, кроме Вениамина Захаровича, были еще два человека. Критик Борис Поюровский и незнакомый мне седой человек в сером костюме. «Леонид Викторович», — обратился к нему директор, — «это Коля Пеньков, выпускник нашей студии». «Очень приятно. Варпаховский. Все говорят, что в следующем сезоне вы будете ставить у нас спектакль», — поинтересовался я. «Совершенно верно. И могу сказать, что вы там будете заняты». «В какой роли?» «Пока секрет», — обаятельно улыбнулся Варпаховский и добавил. «Пока». В коридоре я оттащил Поюровского в сторону. «Борис Михайлович». «Да». «Вы ведь все знаете». «Да, я все знаю», — согласился Поюровский и положил свою умную голову на плечо, будто спрашивал. «И что?» «Что там за роль у меня? Хорошая». «И все». Он переложил голову на другое плечо и удалился загадочной походкой сфинкса. «Ладно, поживем, увидим», — подумалось мне. Где-то в октябре читаю на доске приказов распределение ролей. Так, 6 июля. Ленин, Смирнов, Свердлов, Пеньков? Не может быть. Читаю снова. Все правильно. На другой день отлавливаю Варпаховского и спрашиваю, хорошо ли он подумал, назначая меня на эту роль? «Думаю, что да», — как всегда корректно ответил Леонид Викторович. «Но вы же меня совсем не знаете как артиста». «Нет, почему же? Я видел вас в спектакле «Я вижу солнце». «Но там ведь я играю пацана, а тут...» «А что тут? Что вас смущает?» «Ну, во-первых, внешность. Посмотрите на меня, какой я Свердлов. Вылитый», — улыбается Варпаховский и добавляет, «не паникуйте, я верю в вас как в актера». Этим он сразил наповал. «Я верю в вас. Легко сказать. А сам-то я верю себе».